Иван, я говорю, кто-то еще звонил. Куда, блядь, звонил? Как вы к пирсингу относитесь? К пирсингу как относитесь? Я давно ебнулась, паскуда, чувак, блядь, меня надо. Я вопрос тебе задаю. Вижу на улице. Я тебе вопрос даю. Я вижу нахуй, блядь, я прямо звоню, блядь. Аносова, успокойся. Я тебе вопрос хочу задать по-человечески, а ты орёшь, как сука резаная. Чего? Да чё, чего? Что там пикаешь на кнопках своих? Я вопрос всех тебе хочу задать, лично тебе. Ты готов на него? Какой вопрос? Ты готов на него ответить? А? Ты готова ответить на мой вопрос? Ну, давай, задавай. Как ты относишься к пирсингу? Пирсинг. Иди ты нахуй вместе со своим пирсингом! К беде не матери! Ты что, не знаешь, что такое пирсинг?